Как будто нарочно, пренебрегая выраженным в ее адрес неодобрением, миссис Карстерс решила использовать удобный случай. «Я вполне понимаю, сэр Джулиус», — сказала она доверительно, — «если можно так выразиться, всецело одобряю, ведь вы теперь особенно важное лицо». За какую-нибудь минуту сэру Джулиусу пришлось второй раз промолчать о том, о чем больше всего на свете ему хотелось бы поговорить. То, что ему это удалось, объяснялось, может быть, присутствием Брикса, а может быть и просто тем, что миссис Карстерс не дала ему возможности произнести хоть слово. Потому что, не переводя духа, она умудрилась нанести и так уже глубоко уязвленному человеку еще одно оскорбление. «И принесите поднос с чаем для леди Камилы Брикс», — продолжала она. «Она вряд ли пожелает сойти вниз. Я отнесу ей чай. А потом уж буду пить сама». Доктор Ботвинг, сэр Джулиус и Роджерс одновременно предложили ей не затруднять себя, вызвавшись отнести поднос. Брикс выразительно, но безмолвно дал понять, что в Уорвик-холле подавать гостям полагается дворецкому и больше никому. Но миссис Карстерс не обратила на них никакого внимания. Не прерывая потока бессвязной болтовни, она разливала всем чай, пока не был принесен поднос со свежезаваренным чаем для леди Камилы. «Вам, мужчинам, придется самим о себе позаботиться, пока я не вернусь», — сказала она игриво. «Но я пробуду там не больше 2-3 минут». Решительно миссис Карстерс была в хорошем настроении. Тихонько напевая что-то под нос, она в припрыжку, только так это можно описать, подошла к двери, которую Брикс нехотя отворил перед ней. Если кто в этом мрачном доме и воспрял духом с началом оттепели, так это миссис Карстерс. Оставшись одни, трое мужчин вернулись на свои места, и сразу наступила блаженная тишина. Джулиус почувствовал, что голоден как волк. Он описал 2 булочки и полблюда бутербродов, после чего пустился в глубокий рейд на рождественский пирог. К счастью, у доктора Ботвинга оказался плохой аппетит, ибо Роджерс тоже был не прочь поесть. За чаем разговоров почти не было. Сэр Джулиус был слишком поглощен едой, чтобы разговаривать, а ни доктор Ботвинг, ни Роджерс не отличались словоохотливостью. И лишь когда чайник опустел и пошли в ход сигареты, началось что-то вроде разговора. И то, если можно назвать разговором, отрывочные замечания доктора Ботвинга о погоде, ответом на которые служило хмыканье сэра Джулиуса и более вежливые односложные звуки со стороны Роджерса. Немного погодя, сэр Джулиус откинулся в кресле, вытянул усталые ноги у огня и почувствовал себя совсем как в молодости после целого дня, проведенного верхом на лошади. То, что в молодости он любил псовую охоту, являлось одним из наиболее строго хранимых секретов в верхах его партии. Завтра у него будет отчаянно ломить поясницу. И что это Роджерс не положил ему в ванну горчицы? Он, правда, его не просил об этом, но тот мог бы и сам сообразить. Нет, это несправедливо. В конце концов, Роджерс ведь полицейский, а не слуга. Спасибо и за то, что он сделал. Министр задремал было, но тотчас стряхнул себя дремоту. Так не годится. Его ждет работа. Надо пойти к себе в комнату, и лучше теперь же. Но он продолжал сидеть, как приклеенный, и глаза у него стали опять смыкаться. Они открылись еще раз, когда он услышал голос доктора Ботвинга, доносящийся откуда-то издалека. Что-то миссис Карстерс долго нет. Сэр Джулиус отвел взглядом опустошенный стол. «Немножко же мы оставили на ее долю», — сказал он, зевая во весь рот. «Когда она придет, Бриксу придется заварить свежий чай». Роджерс промолчал. Судя по его виду, он тоже прикорнул. Если учесть, что он лег спать под утро, это было вполне извинительно. Но доктор Ботвинг презрительно нахмурился. «Я ведь ясно слышал, как она сказала, что пробудет не больше 2-3 минут», — сказал он. «Уже по меньшей мере 25 минут, как она ушла. Вы не находите, что это странно?» Глаза сэра Джулиуса закрылись опять. «Я нахожу, что стало тихо», — пробормотал он. Доктор Ботвинг нетерпеливо пожал плечами. Он хотел что-то возразить, но промолчал, так как в этот момент открылась дверь. Однако вышла не миссис Карстерс, а Брикс, который принялся убирать со стола. «Брикс», — сказал историк, — «вы не знаете, где миссис Карстерс?» «Нет, сэр. Она прошла наверх в комнату к леди Камилле». «Она еще не сошла вниз?» «Не сошла и не пила чаю», — сказал доктор Ботвинг встревоженным тоном. С минуту Брикс молча осматривал стол.